коротким смешком Брукс прибавил. «Не правда ли? Забавно слышать подобные речи от такого закоренелого циника, как я. Возможно, мои слова кажутся вам святотатственными. Хотя правда не может быть святотатством. А я знаю, что это правда». Николс ничего не сказал. Лицо его словно окаменело. «Гибель, слава, бессмертие», — безжалостно продолжал Брукс. «Таковы были ваши слова, не так ли?» «Смерть?» — он усмехнулся и снова покачал головой. «Для Ричарда Веллери смерти не существует. Слава? Конечно, он стремится к славе. Каждый из нас ищет славы, но все великосветские Лондон Гэзет, все букингемские дворцы мира вместе взятые не помогут нашему командиру снискать такой славы, какая ему нужна. Капитан первого ранга Веллери не ребенок, а лишь дети забавляются побрякушками. Что касается бессмертия...» Брукс усмехнулся, но уже без всякого сарказма, и положил руку на плечо Николсу. «Я вас спрашиваю, Джонни, разве это не глупо стремиться к бессмертию, если одной ногой стоишь в могиле?» Николс ничего не ответил. Затянувшееся молчание стало тягостным, шум воздуха, втягиваемого вентилятором, раздражающе громким. Наконец Брукс откашлялся и многозначительно посмотрел на Лизол. Наполнив стаканы, Николс закрыл шкафчик. Заметив взгляд молодого лейтенанта, Брукс почувствовал жалость. «Да, что же сказал Каннингем во время немецкого вторжения на Кипр?» Примечание. Каннингем – английский адмирал, командующий Средиземноморским флотом во время Второй мировой войны. «Неразумно злоупотреблять долготерпением людей. Банально, но справедливо. Справедливо даже по отношению к таким людям, как Николс. Кое тяжкое испытание пришлось, должно быть, на долю этого мальчика. Целое утро он извлекал из-под обломков изуродованные останки того, что недавно называлось людьми. В довершение всего ему было вменено в обязанность опознать каждый из трупов, осмотреть все куски. «Еще один шаг, и я окажусь в дерьме». Голос Николса был едва слышен. «Не знаю, что и сказать в свое оправдание. Не понимаю, как я мог говорить подобным образом. Простите меня». «И вы меня простите», — искренне проговорил Брукс. «Я был с вами резок. Мне действительно жаль». Подняв стакан, он стал любовно рассматривать его содержимое. «За наших врагов, Джонни. За их гибель и посрамление. Не забудем и адмирала Старра». Осушив залпом стакан, Брукс поставил его и пристально посмотрел на Николса. «Полагаю, вам следует выслушать и все остальное, Джонни. Знаете, почему Веллери не поворачивает назад?» Он криво усмехнулся. «Вовсе не потому, что этих проклятых немецких подлодок сзади ничуть не меньше, чем впереди. А это наверняка так». Брукс закурил новую сигарету и стал спокойно продолжать. «Сегодня утром командир связался с Лондоном. Он высказал предположение, что конвой ФР-77 отправят на дно. Правда, он выразился иначе. Сказал, что конвой будет истреблен, что одно и то же. Задолго до того, как он достигнет мыса Нордкап. Веллери просил хотя бы разрешить ему на худой конец обогнуть Нордкап с севера, а не идти прямо на восток. Жаль, что сегодня не было заката», — прибавил он не без юмора. «Хотелось бы взглянуть на него еще раз». «Ну, разумеется», — нетерпеливо проговорил Николс. «И каков же был ответ?» «Что? Ах, да, ответ. Веллери рассчитывал получить его тотчас же, а ждать пришлось целых 4 часа». Брукс улыбнулся, но глаза его были невеселы. «Кто-то где-то замышляет нечто грандиозное. Скорее всего, гигантскую десантную операцию. Только об этом молчок, Джонни». «Само собой, сэр». «Но что именно, не имею ни малейшего представления. Возможно, даже давно обещанный второй фронт. Во всяком случае, для операции, очевидно, крайне необходима поддержка флота Метрополии. но флот Метрополии по рукам и ногам связан Тирпицем. Отсюда приказ во что бы то ни стало разделаться с этим линкором. Любой ценой. Брукс усмехнулся, в глазах сверкнул холодок. «Мы большие шишки, Джонни. Важные персоны. Мы представляем собой самую богатую, самую лакомую приманку и потребовались для того, чтобы заполучить самую богатую, самую лакомую добычу в мире. Хотя подозреваю, что шарниры капкана, при помощи которого намереваются поймать эту добычу, подзаржавели». Радиограмма была подписана первым лордом Адмиралтейства и старым. Решение принято на уровне кабинета. Мы должны следовать дальше. Идем прямо на восток. «Выходит, мы и есть та самая любая цена», — возмущенно проговорил Николс. «Нас заранее списали, как залежалый товар». «Да, нас заранее списали», — согласился Брукс. В динамике над его головой щелкнуло, и он простонал. «Ну вот чертова музыка! Опять 25!» Дождавшись, когда замрет горн, возвещающий вечернюю боевую тревогу, Брукс протянул руку в сторону Николса, поспешившего было к двери. «К вам это не относится, Джонни. Пока. Я говорил, вы нужны командиру. Через 10 минут после объявления тревоги он велел явиться на мостик». «Что? На мостик? Какого еще дьявола?» «Восклицания такого рода не украшают младшего офицера», — с торжественной миной произнес Брукс. «Какое впечатление произвели на вас морячки?» — продолжал он без всякой связи с предыдущим. «Ведь вы работали с ними все утро. Такие же, как всегда?» Николс заморгал недоуменно, потом пришел в себя. «Пожалуй», — помолчав, прибавил. «Как ни странно, 2 дня назад они были в лучшей форме. Ну, а теперь они в таком же состоянии, как тогда, в Скапа-Флоу. Зомби, ходячие привидения. Даже хуже, теперь они и ходят-то еле-еле». Николс сокрушенно покачал головой. «Одни носилки тащили 5-6 человек. То и дело запинаются, натыкаются на разные предметы. Словом, спят на ходу. Глаза открыты, но ничего не видят. Люди чертовски устали, даже под ноги себе не смотрят». «Знаю, Джонни, знаю», — кивнул Брукс. «Сам все видел». В них не осталось больше ни бунтарства, ни злобы. Николс говорил с каким-то изумлением, пытаясь сложить в стройное целое расплывчатые, рассеянные впечатления. «Для мятежа они просто выдохлись. Но дело не в этом. Когда мы расчищали пост наведения истребителей, то и дело слышались от них такие вот фразы. Счастливчик. Умер легкой смертью. И все в таком вот духе. А еще говорили, старый Джайлз совсем из ума выжил. Вы бы видели, каким жестом сопровождалась эта фраза. Причем говорили без всякого юмора, даже мрачного юмора висельников». Николс снова покачал головой. «Не знаю, что это с ними, сэр. Апатия, безразличие, безнадежность. Называйте, как хотите. Словом, люди, они пропащие». Брукс пристально поглядел на него, потом негромко спросил. «Пропащие, говорите?» После некоторого раздумья он прибавил. «Знаете, Джонни, пожалуй, вы правы. Но как бы то ни было, поднимайтесь наверх. Командир намерен сделать обход корабля».